Глава 14. Единственная в Кяхте оружейная лавка, принадлежавшая Еремею Кузьмичу, располагалась на одной из бойких торговых улиц неподалеку от гостиного двора. Скромная вывеска с грубо вырезанными скрещенными ружьями и пистолетами не обещала особого изобилия, но, войдя внутрь, мы с Левицким приятно удивились. Помещение было невелико, но стены его были плотно увешаны разнообразным огнестрелом, а на дубовом прилавке и в застекленных витринах красовались револьверы и ножи. Пахло характерной смесью пороха, оружейного масла и старой кожи. Хозяин, Еремей Кузьмич, кряжистый, седобородый мужчина с цепким взглядом окинул нас оценивающе. Мой костюм и элегантный, хоть и ношенный, вид месье Верейский, видимо, внушили ему некоторую степень доверия. «Чем могу служить, господа почтенные?» — спросил он, протирая тряпицей ствол какого-то охотничьего ружья. «Доброго дня, любезный!» — начал я с отработанным легким акцентом. «Мое имя Станислав Тарановский. Мы с моим секретарем месье Верейский, — я кивнул на Левицкого, — готовимся к дальней, смею полагать, небезопасной экспедиции вглубь Сибири, возможно, до самого Амура. Нам бы хотелось приобрести надежное оружие как для самообороны, так и для охоты, которая в тех краях, говорят, знатная». Еремей Кузьмич, понимающий, кивнул. «Дело, говорите, господин Тарановский, в Сибири без доброго ружья, как без рук. И разбойный люд по трактам не перевелся, да и зверья в тайге хватает. Что именно вас интересует? Для экспедиции, говорите, оружие должно быть прежде всего надежным и неприхотливым». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Что-нибудь не слишком громоздкое для постоянного ношения, но достаточно эффективное. И для моих людей тоже, разумеется. Нас несколько человек. Все люди бывалые, но и запас всегда пригодится». Еремей Кузьмич прошелся вдоль прилавка, на котором были разложены краткоствольные образцы. «Ну ж поглядим, что у меня для вас найдется из личного оружия. Вот, к примеру, револьверы системы Лефоше. Шпилечные». Он указал на несколько моделей с открытыми курками. «Модель М1858, калибр 9,9 мм. Шестизарядный барабан, весьма популярный у путешественников и офицеров. Просты в обращении, используют унитарный патрон, что удобно в дороге. Цена сходная, такой револьвер вместе с полусотней патронов обойдется вам примерно в 25 рублей серебром». Я взял один из Лефоше в руки. Аккуратная работа, около 600 граммов. Шпилечный патрон был хорош, но все же имел свои недостатки. «А американские системы у вас имеются?» — спросил я, изображая осведомленность. «Наслышан о револьверах полковника Кольта». Еремей Кузьмич уважительно хмыкнул. «А я смотрю, вы разбираетесь», — одарил меня улыбкой Еремей. «Есть и они, как не быть. Вот, например, Кольт Navy Model 1861». Он извлек из-под прилавка револьвер с характерным восьмигранным стволом. «Калибр 36-й, шестизарядный. Ствол 7 дюймов, дальность отменная. Надежное оружие, правда, капсюльный он. Перезарядка требует сноровки, не то что Лефоше. Но зато бьет мощно. Цена на такого будет 20 рублей серебром. Есть и армейская модель. Кольт Army Model 1860, покрупнее. Ствол 8 дюймов. Мощь еще больше, но и отдача сильнее. Цена та же». Я уже имел один кольт трофейный и знал его особенности. Перезарядка и впрямь была муторной. «А что насчет английских систем, револьверы Адамса, к примеру?» — спросил Левицкий на французском, который я тут же перевел. Еремей Кузьмич, похоже, немного понимал по-французски, так как одобрительно кивнул. «Есть и Адамсы, месье», — ответил он, обращаясь к Левицкому, а потом снова ко мне. «Вот, поглядите, Бамонт Адамс, английская работа, славятся своим ударно-спусковым механизмом двойного действия. Можно стрелять как со взводом курка, так и самовзводом, что быстрее в схватке. Пятизарядный барабан, калибры разные бывают. Этот вот 44-го. Весьма солидное оружие. Многие кольтам предпочитают за быстроту первого выстрела. Но и цена на них повыше будет, да и не всегда они есть в наличии. Конкретно на этот сейчас цену не скажу, нужно по книгам смотреть. Но дешевле 30-40 рублей вряд ли не найдете. Конкретно на этот сейчас не скажу, нужно по книгам смотреть, но дешевле 30-40 рублей вряд ли найдете. Мы внимательно осмотрели предложенные револьверы. Для себя я решил взять один из Лефоше. М1858. Подкупала простота использования унитарного патрона и относительно быстрая перезарядка. Мой трофейный кольт, хоть и мощный, останется как запасной вариант. Теперь к длинноствольному. Перешел я к следующему пункту. Нам нужны надежные ружья для охоты и, если придется, для обороны каравана. Еремей Кузьмич оживился. «О, для охоты у меня выбор большой. Вот, к примеру, тульские ружья». Он указал на ряд гладкоствольных ружей, висевших на стене. «И от казенного завода, и от частных мастеров. Гальтиковы, Грязновы славятся своим боем. Простые, шомпольные, капсюльные. Но надежные и цена умеренная. Есть и ижевские от Петрова или Евдокимова. Если вам попроще и подешевле, то одноствольное, шомпольное, капсульное ружье ижевских мастеров можно взять всего рубля за 3 серебром. Для ваших людей, что караван сопровождают, может и подойдет. А что-нибудь казнозарядное для более быстрой стрельбы?» — поинтересовался я. «Есть и такие, господин Тарановский. Льежские ружья системы Лефаше. Двуствольные, казнозарядные, под тот же шпилечный патрон, что и револьверы. Очень удобные на охоте. Цена на них, конечно, повыше. От 35 до 65 рублей, в зависимости от мастера и отделки. Есть и английской работы, те еще дороже. От 40 до 75 рублей, но качество отменное. Для Сафрона и Захара я выбрал по крепкой тульской капсульной винтовке. Они были знакомы с таким оружием, и оно славилось своей надежностью и точностью на умеренных дистанциях. Цена была в районе 15-20 рублей за штуку. К ним по хорошему охотничьему ножу с широким лезвием, которые вполне могли сойти и за боевые. А если на зверя покрупнее соберетесь, господин Тарановский, — Еремей Кузьмич хитро прищурился, — то без штуцера вам не обойтись. Вот, поглядите. Он снял со стены тяжелое внушительного вида ружье с нарезным стволом. Штуцер немецкой работы. Старый, но верный. Калибр крупной пули тяжелая, медведя или лося с одного выстрела положит. Такое оружие, конечно, дорогое. Хороший импортный штуцер, английский или немецкий, может и в 250, и в 350 рублей встать. Этот немного попроще, отдам за 170, как для хорошего человека. Я повертел штуцер в руках. Вещь. Массивный, прикладистый. Для Амурской тайги, где, по рассказам, водились и медведи, и тигры, такая игрушка могла оказаться жизненно необходимой. «Беру», — решил я, — «и пуль к нему соответствующих, до пороху хорошего». Я выбрал крепкие тульские капсульные винтовки. Они славились своей надежностью и точностью на умеренных дистанциях. Цена была в районе 15-20 рублей за штуку. К ним, по хорошему охотничьему ножу с широким лезвием, которые вполне могли сойти и за боевые. Винтовок я взял десяток, так сказать, про запас, а то сломаем, потеряем, а в тайге замену не найти. Для револьверов решил взять пятерку Лефаше, да патронов к ним около 500 штук, может больше и указать в коробках. Ведь пока пристреляешь и освоишь, не один десяток патронов изведешь. Один должен был пойти Левицкому, а другой — Сафару. Мне казалось, он с ним справится. Изи, который всегда отказывался от огнестрела, мы все же купили небольшой одноствольный капсульный пистолет, больше для психологического комфорта и подачи сигнала, чем для реального боя. Такой можно было найти рублей за 10-15. Левицкому, помимо, приглянулась элегантная шпага с гравированной рукоятью для поддержания статуса секретаря европейского коммерсанта, как он выразился. Мы также закупили значительный запас пороха в бочонках, свинца в чушках для литья пуль-пулелейки. К большинству ружей и револьверов прилагались или продавались отдельно капсулей несколько размеров и готовых шпилечных патронов для Лефаше. Изя скрупулезно записывал каждую копейку в свою бухгалтерскую книгу, периодически цокая языком от цен, но понимая необходимость этих трат. «А винтовки американские казнозарядные у вас бывают?» — спросил я напоследок, вспомнив о системах Шарпса или Спенсера, о которых читал когда-то. Еремей Кузьмич покачал головой. «Это уж совсем экзотика для наших краев, господин Тарановский. Штучный товар под заказ, да и то не всякий достанет. Винтовка Кольта М1855 со штыком бывало появлялась, цена ей была около 50 рублей. Или австрийская винтовка Лоренца, та подешевле. Но это все не для постоянного ассортимента. Народ у нас больше к проверенным системам тяготеет, к тульским да льежским». Расплатившись с Еремеем Кузьмичем внушительной суммой русских рублей, мы, нагруженные покупками, покинули лавку. Теперь наша небольшая экспедиция была вооружена до зубов. Это вселяло некоторую уверенность перед долгой и опасной дорогой на Амур.